Глава 9. Стеклянный колпак. На службу в газету «Московский комсомолец» Мандельштам поступил осенью 29-го года. Дотянул он там до февраля 30-го года. В декабре приблизительно он начал диктовать четвертую прозу. Мы снимали комнату у Непмана, торговавшего на базаре галантереей, которую изготовляли другие Непманы. Нашего хозяина обложили фантастическим налогом. Таким способом подводились итоги новой экономической политики. Непман долго и задумчиво считал на счетах и решил, что выгоднее сесть и отправиться в Туруханский край или в Нарым, чем влезать в неоплатные долги, выплачивая налог. Семье при этом оставались кое-какие деньги, которые он успел заранее припрятать, и квартира, выстроенная на имя жены. Он рассчитывал, что, сдавая комнату, семья протянет до его возвращения, а сам он в ссылке получит новую специальность и снова сможет содержать всех, жену и детей. Они, бедные, еще считали нужным содержать жен и семьи. Это были последние магикане, и о них давно забыли. Итак, Непман решил принести себя в жертву семье, но даже не ощущал свой поступок как жертву, а только как расчет, сделанный на счетах и записанный на клочке бумаги, который он потом разорвал и спустил в уборную. За Непманом пришли. И целую ночь мы слушали, как трое молодцов орудовали в соседней комнате. Квартира была, конечно, двухкомнатная, с тоненькой переборкой вместо стенки. Мы простились с Непманом, когда его уводили, и он печально сказал: «Без ремонта не обойтись». В комнате при обыске вывернули паркет, а расход на новую укладку не входил в план и подрывал строго продуманный бюджет. Бедняга не знал, что через год уже начнется новый голод и резкое падение денег. На мысль о том, что всегда бывают непредвиденные расходы, Непмана навели вывороченные в последнюю минуту паркетины. В какой-то щели молодцы нашли кучку червонцев. Но мы знали, что эти деньги были сознательно засунуты в очень приметное место, как жертва разгневанному богу. Непман заранее договорился с женой, что она отчаянно взвоет, когда обнаружатся червонцы, и мы услыхали ее вполне талантливый вой и искренний визг детей, не посвященных в детали инсценировки. Единственное, чего Непман не предвидел, — это паркет. Он думал, что деньги найдутся сразу, и молодчики, удовлетворившись находкой, уведут его. Они так плохо работали, что нашли щель с деньгами под самое утро, уже натворив груду беспорядка. Отсюда убыток и непредвиденный расход. После увода хозяина в семье начался разлад. Тоже непредвиденный. Семья лишенца, да еще репрессированного органами порядка, имела одно единственное право, вменявшееся ей даже в обязанность. Дети продолжали посещать школу. Их было трое. Две маленькие девочки и мальчик постарше. Девочки приспособились к новым условиям. Женщина всегда гибче нежного мужского сословия. Мальчишка, как внезапно оказалось, не мог перенести жизни, которую ему создали в школе учителя и соученики. Целыми днями мы слышали его рев и крики матери, требовавшей, чтобы он взял себя в руки и немедленно стал человеком. Она напоминала сыну, что отец ради него сел в тюрьму, и ему надлежит жить, как все, и поскорее начать заботиться о сестрах. Мальчишка выл. Девочки возвращались с вечерней смены, полные школьных впечатлений, и мать кормила их свеклой, капустой, кашей. Цены уже начали расти, и мать, вздыхая, перечисляла, что истрачено за день. Утро начиналось с приготовления завтрака, каша и чай особого сорта. На непитательный сушеный китайский лист в этой семье не тратились. покупалось молоко, и мать разбавляла его на кухне водой. Молоко закрашивало воду легкой мутью. Мальчишка требовал чаю, мать причитала. Затем она гнала его в школу, мальчишка выл. Он выл с утра до вечера, но, к счастью, рано ложился спать. После 11 вопли умолкали, и Мандельштам, выпив своего чая, который я норовила заваривать раз в сутки, а он выл и требовал свежей заварки, ложился на кровать и тихонько лежал, наслаждаясь тишиной. Я погружалась в дремоту, но чуть подступал первый сон, Мандельштам будил меня. «Надик, не спи!» Я открывала глаза, и он сразу начинал диктовать. «Надик, не спи, ты же можешь встать когда угодно, а я без тебя не могу». Я писала на клочках бумаги, притащенной из редакции, большим, детским, потому что со сна почерком, безграмотно, но разборчиво. Работа кончалась к утру. Она оборвалась, потому что в феврале я уехала в Киев хоронить отца. Вернувшись, я побегала с Мандельштамом по учреждениям, готовясь к путешествию в Армению. Бухарин нашел приводной ремень. Путешествие было устроено через Молотова, как потом и пенсия. Устроено оно было по второму сорту, без блеска, как для настоящих писателей. Но и то, по вашим грехам, хорошо. Пока что еще можно было что-то устраивать для Мандельштама, но с каждым годом становилось все труднее. Он переводился в худшие категории — нисхождение по лестнице живых существ. О судьбе Непманской семьи я больше ничего не знаю. Вернувшись из Армении, мы не нашли ее по старому адресу. Сами ли они уехали или их выселили, что гораздо вероятнее, я не выяснила. Население дома сменилось, и узнать было не у кого. Дом принадлежал к категории частных новостроек, а заселявшие его люди назывались застройщиками. Они настроили много домов, а потом были выселены или превратились в квартиры съемщиков, у которых отняли излишки площади. Расчеты Непмана на квартиру не оправдались, а государство, наверное, нашло способ покрыть недоимку. Какие могут быть расчеты в нашей жизни? Ее закон — неустойчивость. Одна непманская семья, один воющий мальчишка — такую мелочь нельзя учитывать, когда строят новый мир, чтобы обеспечить счастье и расцвет личности, как говорят теоретики, всем и каждому. Первая глава четвертой прозы говорила о социализме, ради которого пришлось пожертвовать Непманом и его глупым сыном. Для мальчишки, впрочем, открывалась отличная дорога прямо к лучезарному счастью. Ему следовало осудить отца, порвать с прошлым и оказать услугу начальству, порывшись у нас в бумагах. На всякий случай я носила бумажки с четвертой прозой в сумке, хотя знала, что в те годы начальство нами почти не интересовалось. Если мальчишку использовали, то, скорее всего, для разоблачения отца, куда он прятал червонцы, и всех его друзей и знакомых, в чьих огородах закопаны кубышки с бумажными деньгами. Я не помню, как вышли из употребления червонцы, но думаю, что многие не успели вырыть их и обменять на новые бумажки. А может, червонцев к этому времени уже не было, и, обесценившись, они просто легли в сундуки одиноких и одичавших стариков рядом с керенками и грудой бумажек гражданской войны. Падение денег обычно происходило постепенно. Зарплаты почему-то начинает не хватать, пенсии превращаются в фикцию, не то деньги падают, не то цены растут. Один раз только в начале Второй мировой войны было ясно, в чем дело. Цены на продукты были резко повышены в один день, на сахар, например. Медленных процессов я обычно не замечаю, у меня нет памяти на цифры, а зарплаты всегда не хватает, даже когда она высокая, как в последние годы моей службы. На то она и зарплата. В московском комсомольце Мандельштаму платили так мало, что после получки денег хватало всего на несколько дней. У нас обеспечивали своих не зарплатой, а неучитываемыми вещами – пакетами, кульками, конвертами, кулечками, распределителями. Иногда Мандельштама принимали за своего, и он тоже получал кулек. С 30-го до ареста в мае 34-го мы получали продукты в пышном распределителе, где у кассы висело объявление «Народовольцам без очереди». В дни московского комсомольца мы жили на зарплату. Редакция помещалась на Тверской, то есть на улице Горького, в Пассаже. Все вместе называлось комбинатом, а управлял им лихач-хозяйственник Гибер. Струва пишет в примечаниях, что ему не удалось выяснить, кто такой Гибер. Гибер и есть Гибер, просто завхоз или коммерческий директор с лихим воображением. Структура комбината была действительно непонятна и таинственна. Он каким-то образом распространился на весь Пассаж, и в него входила редакция газеты, а также театрик и ресторан. Вероятно, еще что-нибудь, но нас это не интересовало. В ресторане сотрудников охотно кормили в долг, а потом вычитали долг из зарплаты. Обедать я ходила в Пассаж, и лакей, там были еще лакеи, а не подавальщики, поразил меня однажды, сказав: «Ваш старичок уже отобедал». Моему старичку было 38 лет, но он уже понял, что дышать больше нечем. В редакции к Мандельштаму относились доверчиво и дружелюбно, как потом в Воронежском театре. У него просили, чтобы он снабжал редакцию и ее сотрудников культурой и поверяли ему разные антропофагские замыслы. Он мне их с ужасом потом пересказывал за обедом в ресторане или вечером дома. Все в редакции верили в светлое будущее и старались ускорить его. Для этого каждый боролся с косностью, повышал квалификацию в кружках и занимался учебой. Газетку делала целая толпа, потому что за каждым работающим присматривала целая толпа неработающих. Вся толпа ходила обедать в ресторан, и все обедали в кредит. Вечером шли развлекаться в театрик. Мы однажды видели забавный спектакль про мясника, страшного кавказца с усами, который рубил мясо и отпускал шутки в стиле эпохи. В мяснике нам почудился некто, чье имя уже стало всеобщим достоянием. Уезжая в Армению, Мандельштам уволился и получил доброжелательную характеристику. В ней было сказано, что он принадлежит к интеллигентам, которых можно допускать к работе, но под наблюдением партийных руководителей. Его это почему-то задело, а я смеялась, почему он обижается на своих парнокопытных друзей. Чего, собственно, он мог ожидать от них? И он ведь обнаружил, что у них копыта, а не ступни, задолго до получения характеристики. Я берегла эту милую бумажку и не помню, когда она пропала, во время обысков, выемок или сама по себе. От нее пахло 20-ми годами комсомольского типа на пороге великих дел. Комсомольцы еще чувствовали себя солью земли, но сознавали, что следует подсолониться культурой. Судьба их ждала зловещая. Они погибли на войне и в лагерях по обвинению в троцкизме, тайном или явном, реальном или выдуманном. Все поколение пошло под нож, но можно поручиться только за одно. До своего собственного ареста и гибели на войне они сами неустанно чистили и сажали. Единицам, быть может, повезло, и они уцелели в лагерях или на большой командировке. Такие сейчас играют по дворам в домино, хвалят бывшего хозяина, который проявил волю и твердость, ругают бестактного Никиту, позабыв, что это он выпустил их из лагерей и переселил из подвала в дивные квартиры в Черемушках, хотя они уже не приносит никакой пользы государству. Смешно, что они ругают Никиту, единственного из начальников, позволившего старикам получать пенсии, квартиры и телефоны. Я, например, ему очень благодарна, хотя он не ведал, что творил. В тот давно прошедший год, когда нынешние старики служили с Мандельштамом и все гадали, как бы набраться у него культуры, они еще по-своему были добродушными малыми. Мне не раз случалось видеть, как они кормят обедом своих уже падших и разоблаченных друзей. В последующие годы никто бы не посмел не только накормить, но даже поздороваться с отверженным. То были сладостные и невинные времена, о которых до сих пор вспоминает старшее поколение. Если б им дать вторую молодость, они бы все повторили с самого начала. Обиду Мандельштама на дурацкую характеристику я объясняю только тем, что он органически не переносил, чтобы его воспитывали. Это свойство, вероятно, и является признаком дурного характера, на который до сих пор жалуются его современники. Даже я не пробовала влиять на него и не лезла в воспитательницы, хотя еврейские жены славятся своими талантами на поприще мужеводства. Чтобы показать, как он не переносил воспитателей, я приведу малозначительный, но характерный случай, относящийся к эпохе дружбы с газетой и странной стабильности. В редакцию пришел раповский критик Селивановский. Ему поручили отыскать Мандельштама и сказать ему, как его на данном этапе расценивает Рап. Оказалось, что Рап относится к Мандельштаму настороженно. Наконец-то он стал советским человеком, иначе служит в газете, но почему-то не написал ни одного стихотворения, то есть не продемонстрировал сдвигов в своем сознании. Почему удивляются китайцам? Изобретатели не они, а мы. Я никогда не видела Мандельштама в таком бешенстве. Он окаменел. Губы сузились, глаза уставились на Селивановского. Он спросил, почему Рап не справляется, как протекает у него половая жизнь, какие приемы в этой области рекомендует Рап и ЦК, применим ли здесь классовый подход. Селивановский по-настоящему испугался. Я видела это по его лицу. Он хотел что-то сказать, но Мандельштам не позволил. Ему пришлось несколько минут слушать поток бешеных речей, а потом увидеть спину Мандельштама. Селивановский, один из самых мягких из рапповской братьи, вероятно, подумал, что Мандельштам опасный сумасшедший. Тем более то, что ему поручили передать, являлось знаком благоволения, а писатели принимали такие знаки почтительно и с радостью. Это было почти предложением сотрудничества, выраженным на языке Авербаха и Фадеева. Мандельштам сказал еще, что его работа становится общественной собственностью только когда она напечатана. Тогда бросайтесь хоть всей сворой. «Осип Эмильч, вы называете нас сворой. До этого рыться в сознании писателя так же гнусно, как перетряхивать его простыни и проверять, спит ли он со своей женой. Вы же не спрашиваете меня, живу ли я со своей женой и сколько раз в неделю, а может, нет?» Селивановский пытался что-то сказать, что это буржуазная точка зрения и разговоры о так называемой свободе творчества. Писатель всегда работает на пользу того или иного класса, но это были отдельные писки, которых Мандельштам не слушал. На слово «творчество» он матюгнулся и ушел в ресторан, зацепив по дороге меня. Я смертно обиделась, что при мне он развел эту непристойность про жену, но он только цыкнул: «Ничего не понимаешь, заткнись». Именно обида запечатлела в моей памяти этот разговор. Долго ли я сердилась, не помню. Скорее всего, за обедом он меня развеселил, и мы помирились. Селивановского мы больше не видели. Думаю, он доложил куда следует об этом приятном разговоре. Хоть он и не был зловредной фигурой, докладывание считалось обязательным, тем более что Мандельштам назвал в неподобающем контексте некоторые важные учреждения. Селивановский кончил там же, где все или многие. Судьба человека не зависела от того, что он думал и говорил. Четвертая проза полного освобождения не дала, но пробила путь для стихов. Важно было не только назвать чужое племя, но еще отмежеваться от него и перестать для него собирать травы. Не отщепенцем нужно было себя ощутить, а Иосифом среди дикарей, чего не чувствовал настоящий Иосиф в Египте, чужой среди чужих, с которыми не следует говорить, потому что нет общего языка. С чужим племенем разделял язык в самом глубоком смысле слова, потому что все наши понятия и представления оказались разными. Чужими были все, и победители, и сдавшиеся на их милость побежденные. Поражение так ошеломило людей, что старшим поколениям излечиться от удара не удалось. Одни запрятались и замолчали, другие старались говорить общие слова, чтобы им улыбнулся уполномоченный победителей. Затем пошли поколения принципиальных пораженцев. Сыновья расстрелянных отцов доказывали себе и другим прелесть и смысл заказа. Они требовали не приспособления, а безоговорочного перехода к победителям, к ним на службу, не за страх, а за совесть, чтобы, наконец, стать в подлинном смысле советским человеком. Таков был бедняга Рудаков, генеральский сын, который с пеной у рта доказывал Мандельштаму, что пора заговорить на языке современности. Во время войны он тяжело переживал, что был просто лейтенантом, а не генералом, как его отец и братья, тоже погибшие. Это единственная его обида, потому что от мысли он полностью отказался. Портили этому бедному парню только вкусы. Он любил Цветаеву и чуть-чуть Мандельштама. Его утешало, что именно ему суждено им все объяснить и вывести заблудших на верный путь. Таких было много, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Пока Мандельштам пытался понять чужаков и пробовал им объяснять, что и в прежнем мире он не был привилегированной персоной, обожаемой дамами и портными, ничего хорошего не получалось. Почему, собственно, ему следовало быть любимчиком вроде Городецкого? Голос обретался только в противостоянии. Он вернулся к Мандельштаму, когда его надоумило разбить стеклянный колпак и вырваться на волю. Под стеклянным колпаком стихов не бывает, нет воздуха. Стихи ушли в середине 20-х годов и не возвращались. Порой Мандельштам бывал мрачным, порой веселым, но всегда интеллектуальным и блестящим собеседником, только говорить-то было не с кем. И все-таки в нем что-то надломилось, ушло. Это было нечто неопределимое, крохотное, но очень существенное, некая формообразующая крупинка, без которой нельзя жить. Я могла бы назвать исчезнувшее нечто внутренним ритмом, духом музыки, но не могу себе позволить такого упростительства. Дух музыки или просто музыка исчерпались в 10-х годах. Мандельштам слышал и реальную музыку, и внутренняя музыка в нем жила, и любить он умел. К этому периоду относится большинство писем ко мне. Есть такое понятие — внутренняя свобода. Мне придется прибегнуть к нему, чтобы не искать новых слов, и все же надо быть точнее — свободу он сохранял, и суждения его всегда были свободными. Может, он не получил свободы от времени, и оно давило на него. Хоть он и сказал, что никогда не был ничьим современником, время все же до поры до времени не выпускало его на волю. Мандельштам всегда знал большие перерывы между стихами. Они появлялись пачкой, а потом внутренний голос умолкал, иногда на год, иногда и на больший срок. Мне думается, что стихотворение «Божье имя, как большая птица, вылетела из моей груди, впереди густой туман клубится и пустая клетка позади» относится к состоянию, когда один цикл стихов закончен, а другой еще не начался, оттого клетка и опустошена. Известно, что каждый художник, а может и ученый, закончив цикл работ, чувствует, что все в нем остановилось надолго, а то и навсегда. Таков перерыв между циклами, периодами, книгами. Про молчание второй половины 20-х годов сказано совсем иначе. «Когда я спал без облика и склада», ясно, что такое молчание не имеет ничего общего с нормальным отдыхом, то есть тихим периодом накопления, созревания и роста. Окончательным толчком к пробуждению послужила встреча с Кузиным, молодым биологом. Встреча произошла в Ереване, во дворе мечети, куда мы постоянно ходили пить дивный персидский чай с маленьким кусочком сахара в прикуску. Про эту встречу Мандельштам сказал: «Я дружбой был, как выстрелом разбужен». В нашей жизни человек, с которым можно было говорить о чем-либо, кроме его изобретений и правительственных заданий, казался настоящим чудом. Разговор с Кузиным быстро исчерпался, потому что запас у него был неглубок, а пополнять он не умел, но свою роль встреча сыграла. Выяснилось, что еще существуют люди, принадлежащие к родственным племенам. Вскоре после встречи с Кузиным мы уехали в Тифлис, и там начались стихи. С тех пор стихи не прекращались, хотя бывали длительные периоды отдыха и накопления. Я знаю, что и без встречи с Кузиным стихи бы вернулись, но это могло бы произойти более трудным путем. Освободила Мандельштама не только встреча, но и благородная изоляция в чужой стране. Она тоже была необходима для освобождения. Снова возникло нечто, крупинка. Мандельштам сразу расцвел, развеселился, и бес засел у него в ребре. Остановить стихи можно было только одним способом, убив носителя крупинки. Это и сделали. Но еще оставалось более 7 лет жизни и работы. Мандельштам использовал их во всю силу. Эти 7 лет — лучшее время нашей жизни, невзирая на все чудовищные внешние обстоятельства, но и другие периоды прекрасны, веселы и легки. Нам очень славно жилось вместе.